Глава Т, в которой Никита ест торт и таскает тарелки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Гудело и сигналило в комнате Никиты. Именно эти звуки его и разбудили. «Что такое?» — сонно спросил мальчик и сел в постели. Осмотрелся и даже рот раскрыл от удивления. Вместо ковра на полу появился миниатюрный город с настоящими маленькими домами, улицами и дорогами. И по этим дорогам ездили и издавали громкие звуки небольшие машинки. Никита присмотрелся. Вот и по двум улочкам проехали несколько троллейбусов, в которых сидели крохотные пассажиры. Следом за ними промчались такси. По соседней улице, на которой были проложены трамвайные рельсы, гремя и позвякивая, проехал длинный красный трамвай. Он остановился, и из него вышли три маленьких человечка. Никита даже глаза протер на всякий случай. Но ни город, ни улицы, ни весь удивительный транспорт никуда не исчезли. А за чертой города тоже шла своя жизнь. По широкой дороге ехал настоящий маленький танк. Быстро крутились гусеницы, а башня с пушкой периодически поворачивалась в разные стороны. «Наверное, это танкист ее поворачивает», — подумал Никита. По обеим сторонам от дороги простирались поля, на которых деловито сновали тракторы. Вот один трактор остановился, и к нему подъехала телега, запряженная лошадкой. Из трактора выглянул малюсенький тракторист, поговорил с таким же крошечным мужчиной, сидящим на телеге. Затем тракторист вернулся в кабину, а телега уехала. Лошадка быстро перебирала ножками, потряхивала головой, а ее гриву трепал ветерок. Мальчик так засмотрелся на эти волшебные чудеса, что не сразу услышал, что его кто-то зовет. «Никита! Доброе утро!» Уже не в первый раз окликнула его фея. «Ой, доброе утро!» — встрепенулся он. «Я фея Т, и мы сегодня будем учить букву Т. Ты готов?» «Да!» — кивнул Никита. «Только как же я встану? Тут же город!» «Но ты ведь уже рассмотрел весь этот транспорт, да?» — спросила гостья. «Троллейбус, такси, трамвай, трактор, телега и танк. Правильно?» «Да-да, я все рассмотрел», — улыбнулся герой. «Это невероятно!» «Так уж прямо и невероятно!» — хихикнула феечка. «Я же волшебница! И вообще, что же это я ребенка голодом морю? А ну скорее завтракать!» Фея Т взмахнула волшебной палочкой, миниатюрный город исчез, и вместо него снова появился ковер на полу. А столик Никиты стал заполняться тарелками с едой. «Тефтели, творог, торт, тирамису, тыква. Что ты будешь? Угощайся, герой! У нас ведь впереди куча дел, тебе нужно набраться сил». «А можно тортик и тирамису?» — спросил Никита. «Вообще-то мама говорила, что на завтрак есть торты вредно. Но если они волшебные, то, наверное, можно». «Конечно, можно! Хоть и не полезно, но...» «Тссс! Мы никому ничего не скажем!» — улыбнулась фея. Никита стал завтракать. А фея, сделав вокруг него несколько кругов в воздухе, о чем-то размышляла. «Ага!» — воскликнула она так внезапно, что мальчик чуть не подавился от неожиданности. «Я вспомнила животных на букву Т!» Феечка отлетела в сторону, сосредоточилась, взмахнула волшебной палочкой, и комната Никиты исчезла. Появились джунгли. «Наш первый гость — тропический тигр!» — провозгласила фея Тэ. Из-за дерева выступил маленький полосатый тигренок, а Никита прыснул от смеха. Он-то сначала немножко испугался, думал, сейчас появится огромный страшный тигр, а пришел очаровательный пушистый тигренок, очень милый и совсем не страшный. «Тапир!» — сказала фея. И рядом с тигренком появился странный зверь, похожий на свинью. Только мордочка у него была другая, с вытянутым хоботком, и ноги более длинные. «Такин!» — и возник зверь, похожий на лохматого теленка. Между прочим, такин — это редкий вымирающий вид, занесен в Красную книгу. — сказала фея. Никита во все глаза уставился на лохматого бычка. Ему стало очень жалко такинов, ведь это ужасно, когда ты — вымирающий вид. — Тарбаган! — снова сказала фея. И рядом с такином появился толстый зверек, похожий на большого сурка. Тарбаган встал на задние лапки, сверкнул глазками-бусинками, вновь опустился на четыре лапы и, смешно переваливаясь, подбежал к Никите. Мальчик отломил ложкой кусочек торта и угостил толстого тарбагана. Разумеется, тот не стал отказываться от угощения. А фея тем временем создала большую охапку свежей травы для такина и тапира и миску с мясом для тигренка. А Тарбагану очень понравился торт. «Больше я не стану никого приглашать, ладно?» — сказала крылатая девушка. «Хотя, если ты хочешь, то я приглашу тарантулов и тараканов». «Нет-нет!» — воскликнул Никита и даже руками замахал. «Достаточно!» «Ну, тогда еще пару птичек и хватит. Тетерев и трясогузка», — сказала она, и появились эти две птицы. Потом животные и птицы завтракали, а Никита угощал их и сам не забывал есть. «Тропический тигр таранит травоядных, тапир и такин тихо топчут травку. Тарбаган требует торт», — задумчиво произнесла фея. «Тигренок никого не таранит, он милый!» — рассмеялся Никита. «Ну что, ты поел? Теперь у нас по плану несколько дел. Искать в тайге какую-нибудь тайну. Танцевать танго, тараторить скороговорки и трещать. Таскать тарелки на тачке, сходить в театр и покататься на танке». «А мы успеем?» – удивился Никита. «А как же?» «Фея Тэ, скажите, а зачем мы будем таскать тарелки на тачке?» «Как зачем?» – фея округлила глаза. «Это же такое важное дело на букву Т. Ты сам-то подумай!» Никита честно подумал, но так и не понял, что в этом такого важного, и спросил. «А куда мы будем их таскать?» «Туда-сюда, сюда-туда», — неопределенно повела рукой фея, а потом подмигнула и рассмеялась. Никита понял, что она просто шутила, и тоже улыбнулся. День был очень насыщенным, и Никите ужасно понравилось делать все эти дела, особенно тараторить скороговорки и искать тайну в тайге. Тайга — это такой густой непроходимый лес в Сибири. А потом герой учился писать букву «Т». Она писалась совсем легко — палочка, а сверху еще одна палочка. «Как антенна для телевидения у нас на крыше», — сказал Никита, дописывая последнюю буковку на доске. «И правда!» — захлопала в ладошки фея. «А я и не замечала!» Когда ученик закончил писать, фея попрощалась с ним и улетела. А Никита вечером рассказывал маме про то, что он видел Тарбагана, Тапира и Такина, и что знает, что такое тайга. Мама улыбалась и гладила его по голове, но, кажется, совсем не верила.